но столь же умело разделанная рыба лежит на тусклом оловянном блюде. В этом скудном, почти монохромном холсте трудно найти источник холодного, как от болотных огней света. Присмотревшись к кухонной драме, зритель с волнением открывает, что светится сама сельдь, чуть заметно паря над тарелкой в нимбе фотонов. Попав из воды в масло, люминесцирующая рыба преобразилась в родную сестру тех, которыми Иисус накормил голодных. Чудо изобилия! Манна Северного моря! Такой селедкой можно причащаться, клясться, завтракать. Вот для этого и нужны малые голландцы. Они делятся с нами своей национальной религией, метафизикой повседневности. Являясь, каждая вещь оставляет за собой коридор, заглянуть в который и хочется, и колется, ведь он соединяет бытие с его отсутствием. Дальше, как говорится, ехать некуда. Нирвана, как поет Гребенщиков, — это сансара. И о внутреннем, — вторит ему Конфуций, — нам дано судить лишь по внешнему. Но если голландцы, то почему малые? Потому что в больших, таких как Рембрандт, воплотился их личный и уже потому бунтарский гений. За остальных говорит тихая культура меры, дающая мне урок ликующего смирения. «Каждый, безапелляционно, в ссоре, — сказала жена, — должен сделать уроки, пока не погасят свет. Урок, — перевел я для ясности, — это энтелехия. Желудь стремится стать дубом, а мы — исправить двойки, чтобы оправдать внесенный за нас при рождении задаток и перейти в другой класс, даже если его не будет. Голландцы, именно что малые, помогают справиться с гордыней, мешающей спать, славить Бога и наслаждаться идиллией, которой сводятся мой идеал и их искусство. Мастера золотого 17 века, утверждал их великий поклонник Поль Клодель, писали так, будто никогда не слышали выстрела. Наследники и сверстники героической эпохи, они не оставили нам отчета о своей отчаянной истории. На их самой воинственной картине «Ночной дозор» офицеры кажутся ряжеными. Голландская живопись беспрецедентно мирная. Тут даже дерутся только пьяные, но и они, как заблудшие родичи, вызывают скорее ухмылку, чем отвращение. Другие сюжеты вызывают только зависть. У малых голландцев всегда тепло. Но никогда не жарко. Помимо тусклого солнца жизнь здесь поддерживается фитилем идиллии. Я люблю ее за бескомпромиссность. Отняв у человека трагедию, войну, болезнь, разлуку, дав ему вдоволь красоты, любви и добра побольше, идиллия оставила себе последний конфликт с бренностью. Но стоя, как все, над бездной, идиллия не заламывает руки, а вышивает крестиком. Старосветские помещики мне всегда казались смелее Тараса Бульбы. Ветераны говорят, что самое трудное — соорудить уютный окоп. «Войдите в эту картину», — приглашал лучший знаток голландцев Эжен Фромантен, «глубокую, плотно и наглухо замкнутую, куда еле просачивается дневной свет, где горит огонь, где царит тишина, приятный уют, красивая тайна». Такое будущее дал мастеру Булгаков. Там ждет уже вас дом и старый слуга. Свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. Но и рассвет не рассеет мягкой, как книжная пыль тьмы.